Глава 13. Среда, 8 мая, день. Тель-Авив, Яффо. Стоило лайнеру Эль-Ал сесть в аэропорт Бен-Гурион, как Наташа Вернева будто перевоплотилась в другую себя. Не столь уж давнюю Натали Истри, связавшую от зануды Дональда на скромный простор библейских пустынь. Говорят, Тали пристально, тревожно вгляделась в зеркало, выискивая примету увядания. Красота? Число 40 пугало женскую душу, представляя неизбежную старость. А вот тело яростно сопротивлялось бегу времени, сохраняя гладкость кожи, блеск глаз и живость ума. Потянувшись, Наташа продефилировала к стрельчатому окну бойницы, прорубавшему толстенную каменную кладку и подпускающий взгляд к синему морю. «Сопротивлялась», — усмехнулась девушка. «Да если бы не Мишечка, давно бы увяла. А еще надо Ритулечке большое-пребольшое спасибо сказать. За понимание, за терпение». Какая-то сразу ассоциация некрасивая вырисовывается. Ах, к черту ассоциативные ряды. Я люблю его. Люблю очень. И все. Впрочем, если честно, днем она почти не вспоминает о Мише. Только одинокими ночами. Да и то недолго. Сон наваливается быстро и неотвратимо, подминает под себя, как нежный хищник. Благое успокоение остужает разгоряченный мозг. Размякают мышцы и унимаются чувства. Пожалуй, ей приходилось грустить лишь в день прилета. Тяжесть ощутимо давила на сердце, угнетая до слез. А прямо у трапа ее встретили молодые, энергичные офицеры военной разведки ОМАН. Чернявый, зубастый, смуглый, от природы или от солнца, Ури Алон поведал со смешной гордостью, как его отец ущучил Моссад. Уж на какие этажи власти забирались рабби, внучок и сам не знал. Но на самом верху вняли старому Рехаваму и перераспределили советскую айтишницу. «Каракировочка такая, — говорят, — весело скалился Ури, — из Моссада к нам в Оман». Наташу здорово озадачила подобная суета, но ведь Миша обещал помочь именно через рабби. Значит, так и надо. Хотя поначалу девушка всерьез затасковала, ведь угодила она не просто в военную разведку армии обороны Израиля, а в ее секретнейшее подразделение — 8200, сопоставимое с американским АНБ. Сперва Наталью завезли в пустыню Негев, на базу радиоэлектронной разведки близ кибуца Урим. Но ее новый шеф и командир, бригадный генерал Ханан Гефен, наорал на подчиненных, и те живо организовали лабораторию в Тель-Авиве, в старом городе. Ури Алон и Эхуд Эрдор долго извинялись за свой промах, а развеселый Шлома Илони изобразил сущее страдание. Как же, мол, им теперь жить-поживать, коли красавица из северных пределов покинула базу? Все, жизнь им больше не мила. И Вернева улыбнулась воспоминанию недельной давности и вернулась за стол. Оба монитора трудолюбиво чистили строчками программ, тихо шелестели вентиляторы компьютеров горем. Переезды и переподчинения — это все ерунда. Задание-то осталось прежним — научить систему слежения в лед распознавать человеческие лица. Программа ИСИДИС поможет здесь лишь косвенно, но нужно придумать что-то новое. Наташа расцвела улыбкой, вспоминая Мишу. Как он восхищался ее талантами. Когда же это? 4 года назад. Да, Лея совсем еще маленькая была, только лепетала «мама, мама», не ведая иных слов. Миша ходит по комнате, сверкая голой задницей, и восторгается. «Кон гениально, Наташка! Ты в софте, как Моцарт в музыке! Правда, правда! Куда мне до тебя, рядовому Сальери?» А Наташка лежит, бесстыдница такая, в позе мадам Рекомье, и тает от счастья. Больше всего она боялась тогда, что Миша к ней охладеет. Куда там? Его влечет и влечет без устали, как влекло все эти драгоценные годы. Да, Мишечка не разделяет ее чувств, но он нежен, страстен, а вожделение — самый честный вид любви. «Меня не любишь ты, так что ж», — напела Ивернева тихонько, — «зато тебя я люблю». Поерзав, она сосредоточилась. «Так. Загружаем в систему базовую фотографию человека. С ней сверяется биометрический алгоритм, вычисляет расстояние между точками на лице анфас и формирует математическую модель в цифробуквенном коде». «Это понятно», — задумалась Наташа. «Код уникален, даже если загружать в идентификатор фото под разными ракурсами». «Хм, в том-то и проблемка. Компьютер видит матрицу из пикселей и выделяет в ней черты лица. Но если физиономия террориста повернута к камере под большим углом, черты искажаются». «Хм, а если двухмерную картинку заменить...» Ладно, не в 3D, а, скажем, в 2.5. Добавить глубину изображения. А чтоб измерить глубину... Стоп. Можно же использовать оценку искривления инфракрасной сетки. Ну, разве не конгениально? Хихикая и Вернева азартно зацокала клавиши. Там же, позже. Лаборатория расположилась не просто в старинном, а в древнем доме, возраст которого измерялся тысячами лет. Если верить легенде, Яффо вообще выстрелили сразу после потопа. Однако Наташа не маялась религиозной дурью, а потому относила дату постройки крепкого каменного строения ко временам Израильского царства, когда Соломон сватался к царице Савской и размышлял о суете-сует. Стены крепостной толщины наглухо отгораживали Наташку с ее хитроумной электроникой от мира, а каменные своды внушали уверенность — враг не пройдет. Низковатая дверь соединяла лабораторию с протяженным коридором, куда выходила библиотека и личный покой. Дом строили в те времена, когда, наверное, и понятия не имели о внутренних лестницах. За входной дверью из мощных брусьев, окованных позеленевшей бронзой, спускались изшарканные ступени из надзреватого травертина, выводя на узкую кривоколенную улочку, где проедет разве что мотоцикл, а вот малолитражки уже не вписаться. И была еще одна дверь в конце коридора, железная, цвета темного шоколада, с мощными заклепками, подвешенная на тяжеленные петли и запертая на мощный засов. Именно в нее и постучали, когда Наташа потягивала кофе с молоком, сгущенным, разумеется, для подкрепления сил. Девушка вздрогнула, но вызывать охрану не стала. Приблизившись на носочках, она громко спросила, недоумевая, зачем было вставать на цыпочки. — Миша! — Это я, Тали! — глухо донесся голос. — Рабби! Наташа с трудом сдвинула засов, и дверь со скрежетом толчками стала открываться. — Приржавела! — запыхтела Реховам, пихая тяжелую створку. — Здравствуй, Тали! — Шалом, Рабби! — прозвенела девушка. Алон во всем черном залучился, распуская сеточку морщинок у глаз. «Как же я рад, Таля, что вы с Михой наконец-то вместе!» И Вернева смешалась и ляпнула. «Ну, мы не всегда вместе, 1-2 раза в неделю». «Это ночи!» — лукаво улыбнулся Рабби. «Одни?» «Да», — вспыхнула девушка, — «дней больше было». «И будет, Таля». — твердо сказал Реховам. Поймав оценивающий взгляд Верневой, он усмехнулся. — Что, сдал, старикашка? — Да уж, заглядываться на девушек как бы поздновато. Истек срок годности. Но ты не обращай внимания. Мой фенотип обманчив. Мне еще и 70 нет, а седина и морщины — отличное прикрытие. Главное, Сердце здоровое. Михе благодарение. А остальное пустяки. Ну, спина бывает поваливает. Ноют старые раны. Ой, пойдемте, спохватилась Наталья. Я вас кофе угощу. А куда ведет эта дверь? В подземелье. Глухим, зловещим голосом произнес Алон, шагая в сверхсекретную лабораторию. «Я не зря просил Ури поселить тебя именно здесь. В толще стен есть древний ход. Я открыл его еще мальчишкой. А где мой кофе?» «Сейчас я». Кипяток из термоса, две ложечки нескафе и три ложки тягучей желтовато-белой массы из яркой импортной баночки с брендом «Союз Конферм Молоко». «Угощайтесь, Рабби». «Спасибо, Талия. Сразу родными местами повеяло». Отхлебнув, почмоков, Рехивам серьезно сказал. «Не бойся, надолго ты здесь не задержишься. Миша придумал одну хитрость, и я тут, как хитрый паучок, дергаю за ниточки всех своих связей. А их у меня ого сколько. Насчет Моссада можешь не беспокоиться. Цепори Ливни обещано местным в Кнессете, и она с удовольствием забыла о твоем существовании. Как работа? Движется?» «Движется», — вздрогнула Наташа, чьи мысли отвлеклись от настоящего, перебрасываясь в будущее. «Буквально сегодня кое-что стало вырисовываться». «А вот отлично». Алон с удовольствием допил кофе и отставил чашку. «Алия дала Израилю множество умнейших людей. Атомщиков, физиков, ракетчиков, электронщиков. А подразделение 8200... Оно ведь не закрыто, как мафия, которую покинуть живым нельзя. Люди отсюда спокойно уходят, когда придет срок, и работают все на гражданке, занимая престижнейшие вакансии Checkpoint, Mirabilis, Elron, Israel Aerospace. Я лично знаком со стариной Яиром Перри. Он тоже отсюда, а нынче трудится на космодроме Пальмахим. Нынче главное. Да, Ир давненько покинул 8200. Еще, помнится, ОФЕК-1 запускал. Да. Но не буду заранее раскрывать планы. Потерпишь до осени? Конечно, — обрадовался Вернева завидневшимся надеждам. А вот и ладно. Рехавам бодро встал и надел черную шляпу. Закрой за мной, Тали. Улыбчиво кивнув напоследок, Рабби скрылся в темноте узкого, но высокого прохода, и девушка с усилием притворила дверь. Грюкнул засов. «Дни!» — пробормотала Наташа, тут же вздыхая. «И ночи. Будут тебе ночи, но и дни тоже будут, поняла? Иди давай, работай, красавица из северных пределов. Совсем уже на Мише помешалась». «На Мишечке!» — улыбнулась она светлее. «Все будет хорошо, поняла? И даже лучше!» Понедельник, 20 мая, день. Московская область, Сосновка-1. Охрана пропустила мою «Волгу» во двор госдачи, но я задержался за рулем, слушая радио. Голос диктора ясно и четко вещал. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Джеймс Картер сообщил, что выборы президента Соединенных Штатов состоялись, несмотря на активное противодействие глубинного государства. Это словосочетание стремительно обретает все признаки ругательного слова. Картер отметил, что он, безусловно, примет веление нации, хотя новая конституция, по сути, лишила его полугода власти. На всех избирательных участках подсчитано около 80% бюллетеней. Напомним, что согласно недавно принятому основному закону, американцы голосуют за кандидатов в президенты напрямую, без архаичного посредничества коллегии выборщиков. Согласно последним данным, кандидат от республиканцев Джордж Буш набрал 8% голосов. Кандидат от демократов Билл Клинтон набрал 4 с лишним процента. Кандидатуру от Компартии США Сэм Уэббу досталось 2%. И, наконец, за Синти Даунинг, кандидата от национальной партии, отдано более 60% голосов. Подсчет еще ведется, но итоги выборов уже ясны. Президентом Соединенных Штатов Америки впервые станет женщина. Вот и славно, — решил я, покидая машину. Надо будет поздравить Синти и предупредить. Хотя миссис Даунинг особо серьезная, она умна и опыта у нее в достатке. Значит, должна понимать, Deep State не оставит ее в покое. Парадокс. Когда Синтия рулила ополчением, то находилась в большей безопасности, чем теперь. Никакой Белый дом, никакая секретная служба не упасут ее от убийц. Заплатят киллерам по 10 миллионов баксов каждому, и они наизнанку вывернутся, а лишь бы кокнуть президентшу. Пожав руку Начхору, я несолидно взбежал по ступеням и перешагнул порог дачи. Суслов встретил меня в дверях. «А Миша приехал, ласково закивал он. Проходи, тезка». «Здравствуйте, Михаил Андреевич». «Да сколько ж можно здравствовать!» — шутливо парировал бывший кремлевский кардинал. «Все никак не помру». «Ну и шуточки у вас». Суслов засмеялся с дребезжащим старческим призвуком. В свои 94 он не сдавал позиции. Костлявая громадина, пенсионер союзного значения, по-прежнему упрямил спину и гулял без палочки. Разве что схуднул, усох, как мумия. — А с Леонидом Ильичем давно встречались? — поинтересовался я по-светски. «Да уже с год не видал», — вздохнул Михаил Андреевич, неодобрительно качая головой. «Спасовал Леня. Как похоронил Витю свою, так и все. Сидит на даче, как бирюк, мемуары строчит. Пойдемте, Миша. Боря тут уже, и Филипп Георгиевич явился. Сейчас еще товарища Талызина дождемся, и все. О, кажется, прибыл». За большим окном подкатывал ЗИЛ. Машины сопровождения замерли за оградой. Из лимузина вышел плотный лосоватый мужичок, отягощенный громадным пухлым портфелем. Прижимая радиофон к уху, он кивал невидимому собеседнику, изредка поддакивая или вставляя слово. Председатель Совета министров и в Рио президент СССР человеком был занятым, даже сверх того. «Николай Владимирович, здрасте!» — первым поздоровался я, пожимая крепкую сухую руку. «Не ожидал, что вырветесь на минутку из клетки вашего графика». «На полчаса, Михаил Петрович», — хохотнул Талызин, — «хоть подышу здоровым духом». «Проходите, товарищи, проходите». Суслов завел нас в гостиную, где в креслах развалились Иванов со Старосом. Поручкавшись, ходячие присоединились к сидячим. «У Николая Владимировича осталось 29 минут», — немножко нервно улыбнулся я. «А Михаил Андреевич никого отсюда не выпустит, пока обедом не накормит, поэтому сразу к делу. То, что я хочу вернуть на родину хорошенькую женщину и талантливейшую программистку, это лишь малая часть дела, хотя и самое важное для меня». «И для нас!» — старец шлепнул ладонью по маленькому столику с парой бутылочек нарзана. Емкости жалобно звякнули. «Наташа и Вернева — обыкновенный гений. Без нее сразу несколько проектов зависли». «Тогда давайте сразу изложу суть вопроса». Я мельком оглядел присутствующих. «Израиль, в отличие от Америки, Японии или Европы, не увлекается рекламой собственных достижений, хотя иудейский след весьма заметен в мировой микроэлектронике. Обращу ваше внимание прежде всего на компанию Elron Electric Industries, в которую, кстати, входит известная Филиппу Георгиевичу фирма Allbit Computers». «Да», — кивнул Старос, — «стартанули они сильно». «Суть моего предложения вот в чем. Начать переговоры с Элроном о создании совместного предприятия с Авентелем. Пусть это СП сосредоточится, скажем, на выпуске биометрических идентификаторов, над которыми работает сейчас Ивернева. И почему бы ему заодно не порадовать геймеров продвинутыми сетевухами, игровыми консолями да приставками? Уверен, для Эрона союз с Авентелем выгоден, ибо евреям откроются рынки стран СЭФ, Китая и глобального юга, Индии, Африки, Латинской Америки. А мы через Элрон напрямую выйдем на штатовский и европейский рынок. «Перекрестное пыление», — хмыкнул Талызин, — «а ваша креативная барышня переводится в СП». Он понятливо покивал головой. «И будет работать в Москве или Зеленограде, изредка наезжая в Тель-Авив». «Именно», — выдохнул я. В Рио президента снял с колени увесистый портфель и тягуче встал, складывая руки за спиной. Медленно прошествовал к напольным часам и замер, будто засмотревшись на размеренное качание маятника. «Семен, Борис Семенович», — сказал отрывисто, — «что скажете?» «Наташа Вернева настоящая женщина», — негромко заговорил Иванов, — «и настоящая подруга. Я очень хорошо понимаю Мишу, причем ситуацию он уже создал». — Не совсем так, — мотнул я головой. — Без Рехавама Алона ничего бы не вышло. — О да, — ухмыльнулся председатель КГБ, — этот раввин в звании полковника пройдошлив в высшей степени. Осталось завершить Мишину многоходовочку, переведя Наталью в СП «Нортроникс», и вуаля. — Кстати, как вам название, Филипп? — Годится. Старос весело ощетинил усы. «Тогда выходите на Элрон!» — Талызин энергично развернулся к собравшимся. «И действуйте!» «Есть!» — молодцевато откликнулся Иванов. «И...» — Николай Владимирович значительно посмотрел на хозяина дачи. «Кто-то обещал накормить голодного предсовмина!» «Прошу к столу!» — Суслов сделал широкий жест и строго добавил. «Это всех касается!» Гости гурьбой повалили в столовую. Вторник, 28 мая, день. Москва, Малый Кисловский переулок. Побродив по коридорам Китиса, ощутив дружную вибрацию поступающих, я вернулся в машину. Захаров сдержал слово, и мне оставалось лишь завести бледную, но решительно настроенную Марину Сильву на прослушивание. Девушка, по-моему, успела еще пуще похорошеть за те недолгие месяцы, что мы не виделись. Дон Фернандо прилетел позавчера, в воскресенье, и уж как бедняжка вытерпела столь долгое ожидание неведомо. Ну, об эволюции внешних данных прелестной бразильяночки можно и поспорить, конечно. Во всяком случае, Юлька, ревнивица этакая, утверждает, что пришелица из Рио-де-Жанейро заметно подурнела. Но один момент споров не вызывает. Марина Сильва де Вас Сетта Бакарин основательно подтянула русский язык. Говорит бегло, лишь иногда замедляет речь, лишь бы четко выговорить трудное слово. В машине я, разумеется, не усидел, разволновался за невестушку. Или кем она будет приходиться мне, Марина Сильва, а я и кем? Тестем? Нет, свекром. Приходиться. Ха! Васенок с Мариной назначат свекром и не спросят, а потом еще и обрадуют статусом деда. Ох уж эта родня. Хотя я, честно говоря, рад. Вон Юлька, какая лапочка выросла. Алеечка. Даже не путевый Васенок. Хм. Ну, если честно, я в возрасте в той прошлой жизни был куда большим разгильдяем. И чего зря брюзжать? В Бауманке Васька на хорошем счету грызет гранит без опозданий и прогулов. А то, что морду однокурснику набил, но вроде как за девушку заступился, причем не за свою, а товарища. Молодец. Радио в машине невнятно болтануло, и я приоткрыл дверцу, чтобы лучше было слышно. В египетском эксклаве сектор Газа вновь начались волнения, вызванные указом президента Мубарака о лишении палестинской автономии права на самоуправление, — четко проговаривал строгий женский голос. За годы под властью Каира выяснилось, что большинство палестинцев не желает возвращаться к мирному труду. По словам Хосни Мубарака, население сектора Газа либо находится на содержании у мирового сообщества, нерегулярно присылающего гуманитарную помощь, либо предпочитает мотыги автомат Калашникова. На сегодняшний день тысячи палестинцев воюют в Алжире, Ливии и Нигерии. «По сообщениям из Вашингтона», — подхватил мягкий бретон, «вчерашнее покушение на президента успешно расследуется». «Ого!» — встрепенулся я, прислушиваясь. «Быстро они!» Фред Вудров, советник по национальной безопасности, сообщил на пресс-брифинге, что президент Даунинг здорова и даже не ранена. Директор ФБР Домон Руни собрал специальных агентов в объединенную оперативную группу. Что известно на данный момент? Работал целый отряд киллеров. 6 или 7 человек, снайперов и гранатометчиков. Нападавшим удалось подбить так называемый «Скорпион», лидирующую машину президентского кортежа. А лимузин, в котором находилась Синтия Даунинг, был обстрелян из особо мощных винтовок. Наемные убийцы с гранатометами убиты на месте, 3 снайперов задержаны, еще 2 удалось уйти. Никаких деталей из допроса киллеров в прессе не сообщили, но известно, что порядка 10 представителей крупнейших банкирских домов арестованы и содержатся на территории гарнизона Форт Брэк. И с восторженным визгом на меня налетела Марина Сильва. Обхватила за шею, повисла, болтая ногами, и радостно запищала урывками между жарких поцелуев. «Меня приняли, Мигель! Я такая счастливая! О!» Я засмеялся, с удовольствием тиская девушку, удивительно похожую на Риту в юность. А папе сказала: «Ой, нет еще!» Студенточка выцепила радиофон, набрала номер, переступая в нетерпении, и затараторила. Эфир наполнился португальскими вывертами. Улыбаясь, я потащил из кармана свой потертый ВЭФ. «Риточка, привет! Маринка поступила!» Переждав девичий вопль, я спросил: «Можешь купить чё?» «Не надо, не надо, Мишечка, все есть! Ой, молодчинка какая! Вези ее скорей!» «Везу!» Приобняв за гибкую талию, я усадил Марину Сильву на переднее сиденье, заслужив ослепительную улыбку в награду, и плюхнулся за руль. «А теперь куда?» — заерзала синьорита. «Домой. Отмечать будем. Ух, и напьемся!» Девушка захихикала, все не покидая облачко сбывшейся мечты. И я приманил ее ближе к земле. «Маме позвони!» «Ой, точно! И дяде!» Волга тронулась, а салон наполнился знойной бразильской тарабарщиной. Я следил за дорогой, косясь на ладные коленки, и мне было немного грустно. «Все будет хорошо, Мигель». Тот же день, позже, Москва, улица Строителей. «Вась, ты меня понял?» — настойчиво внушал я. «Не торопи Маринку. А если обидишь, обе головы откручу». «Понял, пап!» — расплылся в улыбке добер молодец. «Столько ждал, последний год уж как-нибудь, зато рядом». «Во-во!» — проворчал я тоном старой суровой дуэли. «Неужели ты думаешь, что сразу полезу на нее?» — огорчился Васенок и тут же умиленно растянул губы. «Я же люблю Маринку. Она же мне не в постели нужна. Ну, не только в постели. Мне хочется быть с нею всегда». Я молча хлопнул по плечу и обошел гостиную, покачивая вино в бокале. Цежу весь день, да так и не допил. Юля на пару с Леей обыгрывала в карты Инну. Марина Сильва с Васенком заняли диванчик в углу. Сын с застывшей улыбкой любовался будущей невестой, а девушка вдохновенно декларировала. «Я не унижусь пред тобой. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душой. Знай, мы чужие с этих пор». Синьорита удивительно тонко прочувствовала лермонтовские строки. Горечь, тоска, печаль и глупая гордыня — все жило в ее красивом голосе. А некий остаточный акцент как будто обволакивал слова иным, нездешним звучанием. В креслах под торшером уединились Рита и Фернандо, толковавшие о тайнах и загадках своего знатного рода. «Донна Фольера, уступите место супругу!» — потребовал я. Донна Томнат поднялась, тая в глазах озорную улыбку, и присела уже на мои колени. Бразильский гость понятливо улыбнулся. «Знаете, Мигель, — задумчиво протянул он, — глядя на вас, я припомнил ту старую легенду о Марино Фольере. Помните? Дескать, старик женился на молоденькой, а некий халыч стал ее любовником. Мало того, старый дож никак не мог добиться справедливого наказания для наглеца, уж больно знатен был клан Стено. И тогда он затеял переворот. Романтическая чушь. Фольер всю жизнь воевал ради Венеции, его возмущали бесстыдство и безнаказанность знатных особ, надменных и неприкасаемых. А самое печальное в том, что не будь предательства, удайся мятеж Фольера, и Венеция, очищенная от скверны, просуществовала бы до наших дней. — Это политика, — отмахнулась Рита. — Но началось-то все с Анджелины, 19-летней красотки. — Не верю, — сказал я, упрямо выпячивая челюсть. Слишком все надумано и пошло. Старый муж, молодой львовник, трафаретный сюжет. — Совершенно верно, Мигель, — горячо поддержал меня Фернандо. — Расхожая тема, не имеющая ничего общего с реальностью. Первая жена Фольера страдала бесплодием, а вот Марин и женился на другой. Да, Анджелина была моложе супруга, но лишь вдвое. Она вышла замуж в 45. Впрочем, и своего дожа нельзя изображать дряхлым. Крепкий был старикан, стальную цепь перерубал с одного удара. Да и в диктаторы Донна наш предок не метил вовсе. Наоборот, он хотел восстановить принципы республики, которые родовитые кланы превратили в фикцию. Фольер не без основания считал, что именно подкупы и круговая порока внутри правящих венецианских элит привели к позорному поражению у Порто-Лонго. Оно, а не благанный адюльтер, стало последней каплей, и Марин решился на переворот. Причем, заметьте, он не искал союза с аристократами, а опирался на простолюдинов. На Бертуччо Изарелла, офицера с галеры, или на морехода Филиппа Календарио. Оба назначили 20 старшин, каждый из которых должен был призвать по своему началу 40 человек. Все должны были собраться во дворце дожа в ночь на 15 апреля и свергнуть знатных патрициев, чтобы Марин Фольер стал единоличным правителем, как тогда говорили, правителем с розгой. Но кто-то выбрал тропу Эфилиата. Азарелло с Календарио повесили на верхнем этаже дворца дожей с кляпами во рту, чтобы не дать им кричать в толпу. А Фольеру отрубили голову. «А что же Анджелина?» — негромко спросил Рита. Фернандо грустно покивал. Ее изгнали из Венеции, выдав 2000 дукатов. Некоторые из монет были с изображением мятежного дожа. Вот мы их и храним, как память о достославном предке. Я выглянул из-за Ритиной спины. Все гости собрались вокруг и слушали Фернандо, даже Лея. Малышка смотрела на Баккарина печально и, как мне показалось, с пониманием. «А давайте выпьем за дожа!» — вдохновилась Марина Сильва. «Давайте!» — подхватила Инна, приседая на подлокотник моего кресла. — Не чокаясь! Тихо радуясь красавице на кубку, я допил свое вино. Ночью мне захотелось пить. Досадуя, что не оставил на тумбочке стакан боржоми, я перевернулся на бочок. «Утром попьешь!» — шевельнулась ворчливая мысль. «Да куда там?» Жажда отогнала сон. Перебирая про себя энергичное выражение, я осторожно сел, боясь разбудить Риту, и накинул свою ночнушку. Футболка обвисала, застиранная до того, что номер на спине расплылся белесым пятном. Тапки я не стал трогать, прокрался босиком на цыпочках мимо дивана, где посапала Марина Сильва, и выбрался в коридор. Дону Фернандо с Васенком мы постелили в столовой, накачав пару надувных матрасов. Оба храпуна выдавали рулады, хрипящих, хрюкающим дуэтом. Зато в гостиной тишина. На длинном диване хватило места и Юли, и Леи, и Инне. «Опять забыли свет выключить», — насупился я, толкая дверь на кухню. И обнаружил за нее Инку, замершую у окна. Хорошистка вздрогнула, оглядываясь, и слабо улыбнулась, узнав вошедшего. Она тоже изменила привычки, натянув Юлькину ночнушку, чтобы не смущать заезжего дона. Правда, тонкая ткань едва прикрывала нижние 90, а верхние красиво обтягивала, но это уже мелкие придирки. «Чего не спишь?» — спросила Инна негромко. «Организм сохнет», — неловко пошутил я, доставая из холодильника начатую бутылочку минералки. «Будешь?» Женщина покачала головой, и я выдал полный стакан и выдохнул. «Хорошо». «Миш!» — упал шепот. «Угу. Мне чуть ли не каждую ночь снится один и тот же кошмар. Будто мы с тобой. Ну, как тогда, в 76-м, помнишь?» Я молча кивнул. «Еще бы мне не помнить. Васенок тогда совершил первое деление». «И вот мы лежим». Голос Инны упал до шепота. «Ты сверху, ты вошел в меня, и вдруг рассыпаешься». «Рассыпаюсь?» — озадачился я. «Да, в черную серую пыль. Это так страшно. И отчаяние такое, и тоска. И я теперь вправду боюсь, что однажды ты, только не во сне, а наяву, рассеешься». Я обнял подругу и привлек к себе. Инку потряхивало, а соски оставались мягкими. Женщины было не возбуждение, ее реально мучил страх. «Не бойся», — мой шепот самому себе показался неубедительным, — «не рассыплюсь». Я ласково сжимал Инкины бедра, вминая ладони в упругую попу, отвлекая подругу от пугающих видений. Вот только в душе завивался морозящий холодок. «А что случится с тобой в Гамме?» — подумалось мне. «22 октября 2018 года. В первом часу ночи».